«Значит, этот мастер Винис будет помогать нам делать виниська?» Мася нашла хейт в обжорке. «Виниська! Ай, это даже звучит клево!» Там ушастая закидывала в себя одно блюдо за другим, заедая стресс. «Не знаю». Глава ненависти подняла взгляд от тарелки. «После того разноса, что он мне устроил, это было жестко». Когда она привела мастера-травника к горе, частично усаженной виноградом, на то, чтобы весь склон озеленить, не хватило средств, тот прямо-таки остолбенел. Хейт решила, что от восхищения, но затем лицо Виниса исказилось. Негодования полились бурным потоком. Травнику не понравилось все, кроме места. Климат в Тианее искусственно благоприятный, солнечного света хватает и на северном склоне. К чему нагородили каменные лабиринты ветрозащиты? Здесь нет и не будет таких ветродуев, чтобы данная конструкция была обоснована. Не после изъявления божественной воли. Да если вулканы проснутся, пепел и лава зальют и усыпят все, кроме этой долины, — в сердцах воскликнул Винис. А ладно, сойдут ваши стеночки, как подпорки. Но блажь и глупость это. Но больше всего мастера разъярила прекрасная, эксклюзивная схема полива виноградной лозы. Это когда Фара при посадке в каждую лунку влила по чаше воды из подземного озера, и Хейт при виде бойко принявшейся в рост лозы поручила женщине делать это каждый день. — Это что за зеленый забор? — сокрушался Винис, прикасаясь к шикарным резным листьям. — В эти лопухи только кухарям фарш заворачивать. Но на порошок потолочь в сухом виде, раны присыпать. И еще варианта 3-4 накидал, кои Хейт принялась старательно заносить на чистый лист стеклянным пером. А то память девичья вдруг забудет. Тут и конспект пригодится. Художнице казалось, что сильные побеги и крупные листья — это хорошо, как минимум красиво. Но у специалиста по культурным растениям оказалось совершенно иное мнение. Вино. Я уже вижу зависть, и то, что она даст, недопустимо применять в виноделии. Тут пришло время остолбенения для Хейт. Применение листьев в кулинарии и алхимии — это не то, на что она рассчитывала, устраивая зеленые насаждения. А куда допустимо? Осторожно уточнила глава ненависти. Вдруг и тут дядька вариантов использования сходу накидает столько, что и боги с ним, с вином. Опять же, понять и исправить ошибку хотелось бы, где накосячила. Да где угодно, из нее же фермер, как из овцы дракон. Все знания, обрывочные и 100% криво истолкованные, из поисковика другого мира. «Слышал, на янтарном взморье урожай сахарного тростника удался», — покачал головой мастер-травник. «Рекомендую купить. Виноградины пойдут, вода-то кислятина. Не всякий скот есть станет, а с сахаром хоть носок надавить можно». Пока Хейт молча переваривала обрисованные перспективы, Винис распалялся. «Кто ж так льет под корень лозе виноградной? Вы же залили их, бедных! А они и рады пить. Корень всегда в воде радеханик. Да вот плод от воды пухнет, теряет вкус, напрочь теряет, подчистую!» «Я как лучше хотела», буркнул себе под нос прибитая справедливой отповедью художница. «Одна чаша в день. Разве много? Еще и влагу взяли такую, что корень не может не выпить. Эх!» Винис махнул рукой. «Первый урожай загублен. Не спасти. На куст в день. Половина наперстка. Половина наперстка. Не чаша!» На том специалист махнул рукой и ушел с горы, не оглядываясь. Может, чтобы повидаться с Фарой, Хейт ему временный доступ в манор дала. А может, куда подальше от последствий излишних стараний и гениальных решений об использовании воды из источника мудрости. А глава ненависти рванула в обжорку. Заесть сердечную боль. Сердечную, потому как и деньги на лозу она от сердца отрывала, прям последние. И потому что прониклась уже идеей о производстве вина в маноре. Так, бесы с ним. с Виннисом, с Винниськом. Хейт заметила появление в сети музыканта. Погнали в Лабьен. Надо кое с кем познакомиться. Оставалось надеяться, что общение с духом дирижера выйдет более успешным, чем с мастером-травником. И не пойдет еще одна стоящая задумка псу под хвост, а к оркам уже ближе к выходу. Когда никакой спешки, никого не ждет, перетаптываясь от нетерпения, как те подаваны Лея. Небо в Лабьен было все еще затянуто тучами. Море штормило. На фоне девятого вала это была легкая рябь на воде. В порту велись восстановительные работы. Пристань закрыта. Толкучка на улицах сошла на нет. «А где все?» — полушепотом спросила мелкая. «Смыло всех?» «Да ну, на такие ивенты людей не напасешься». Гнома увязалась с ними, когда услышала о призраке. Ударила в грудь кулачком, заявила о своей исключительной полезности. О хандре после прошлого визита в город-порт ничто не напоминало. Видимо, метод восстановления душевного равновесия «тиснуть крепко Родьку» работал. Полезность – тут и суть вещей, и плодотворное общение с иными призрачными сущностями, и даже бестелесность в списке пассивок. Авось ее духи за свою отчасти примут. Хейт полностью устраивала увеличение числа переговорщиков, а еще радовала, как Мася воспряла духом. «Работают», — повела рукой глава ненависти, указывая на группы местных, кои тут и там трудились над разборами завалов. «И работы у них непочатый край». «И так здесь постоянно?» Вал поежился, вспомнив хладные объятия моря. «Я бы лично переехал. Строили, строили. Наконец построили. Море такое «Юху!» и смыло нафиг домики, как куличи из песка. Раз в два, три, реже четыре месяца по реальному времени», озвучила информацию с форума, куда заглядывала перед сном Хейт. «Время тут идет 1:6. В плане переезда из неспокойного местечка она была вполне согласна с Бардом. Но, наверное, что-то держало тут людей, кроме игровых условностей. Дальше от порта разрушения были уже не так страшны. Правда, работяг на квадратный метр меньше не стало. Богатеям же нужно в первую очередь все починить, они за это деньги платят». Художница скользнула взглядом по фасаду с горгульями. Точнее, без горгулей. Крылатых скинула с их насестов. И теперь мужики кряхтели, затягивая на веревках каменные фигуры на верхотуру. «Про реконструкцию!» Хейт повернула голову к гноме. «Мась, ты упоминала, что на краю долины можно устроить каменоломню?» «Неужто наша творческая личность добралась до скучных отчетов?» Мася насупилась. «Притворно или нет, не разобрать. Да, камень отменный, хоть храмы из него возводи». «В смысле, божественный?» — подумала о воздействии Балеона на манор художница. «В смысле, ровный, плотный, высококачественный?» С протяжным вздохом объяснила малая. «С Винниськом обломс. Ты решила делать бизнес на камнях?» «Не совсем». Оставшуюся дорогу до филармонии художница рассказывала об обстановке в степи. «Как там живут нынче?» О нехватке строительных и отделочных материалов, о восстановлении гребей. Как бы хорошо было пристроить к этому делу Барби. И какими Хейт видела варианты использования камня их открытой, но не оборудованной и не запущенной еще в работу каменоломни в пределах манора. «Давай так. Я направляю финансирование в этом направлении, чтобы сделать все сразу хорошо, без переделок в дальнейшем». Массакре всерьез восприняла затею подруги. «Подсчитаю расходы на добычу и транспортировку. Вернется Барби, спросим ее мнение. Она может и не пожелать вписываться в большую стройку. Ее хотелки вообще уж очень сложно прогнозировать. А там видно будет. И с поставками, и со скидками». «Спасибо». Художница действительно высоко ценила серьезный подход казначея к делам. «Не за что пока», — махнула рукой гномка. «Учти, у нас объемы будут не такими значительными, чтобы потребности орков покрыть. Одна каменоломня на всю степь. Мася собрала пальцы в щепотку, как бы демонстрируя величину крайне малую, а после широко раскинула руки. Это явно был намек на просторы орочьей степи. «Любая помощь сгодится», — пожала плечами Хейт, затормаживая перед зданием Ламьюсика. «Вал, иди первый. Договорись, чтобы и нас пропустили». Дух дирижера принял их весьма благосклонно. Была в том, несомненно, заслуга Вала и его изумительного исполнения. Альтус, дух даже сходу представился, слышал о раб-силе в Триумвирате. Не той, что рабочая, а той, что рабская. Кроме лунного ириса, Лабьен могла похвалиться и другими заведениями с цветочными названиями. Тут бордели называли цветниками, а мамочки из цветников просили обращаться к ним «мама роза», «мама ирис» и так далее по наименованию того цветочка, что использовали в названии клумбы. Далеко не всегда в цветочки шли добровольно. Хейт мысленно пообещала найти как можно больше составителей букетов и прочих садовников, да оборвать им лишние стебли и пестики. Увы, как творческая и увлеченная личность, Альтус не стремился вникать в далекие от музыки дела. Деталей он не знал. Разве что название цветников мог подсказать. Хейт записала каждое. Лунный ирис. Там для развлечения гостей держат в основном мальчиков. Белая незабудка специализируется на молодых девушках. В желтой акации можно насладиться зрелой женской красотой. Черная мальва предоставляет совершенно особое удовольствие. Главу ненависти слегка мутило. Уточнять, что там за особенности в черной мальве, не хотелось совсем. Едва ли это что-то хорошее, доброе и прекрасное. «Пьер – флейтист, мой подопечный», – наконец выдал наводку с конкретикой, дух дирижера. «Его мать работала в желтой акации. Там и прижила дитя. Я встретил его совсем маленьким, чумазым и худым, как спичка. Он играл на свистульке. Знаете, такая детская игрушка, глиняная птичка с внутренней полостью. Я тогда замер и не мог сойти с места. Не верилось, что ребенок из простейшего инструмента способен выдувать такие звуки. Я забрал его с улицы, выпестовал его талант, дал ему лучших учителей». «А что с его матерью?» – деловито спросила гнома. История становления музыканта из городских низов, может, и была до нельзя увлекательной, но совсем не относилась к их расследованию. «Умерла», — ответил дух. Пьер ждал ее на первый свой концерт, он купил ей платье, подрабатывал переноской писем и посылок. Думал, я не знаю, но она не пришла. Пьер горько плакал после выступления, не думая, что тревожить его с расспросами о матери уместно. Он тяжело пережил эту потерю. «Мы будем максимально деликатны», — Хейт побледнела, но не растеряла решимости. Уж кому-кому, а ей не надо было объяснять, как больно терять самых близких. Маська сжала кулачки. Вал свел брови в одну линию. Наверное, малая представила, что их с братом разлучают навсегда. И что творится на душе после разлуки. О ком думал Барт, неизвестно. Но Хейт ясно помнила, что в своем невероятном выступлении на сцене Ламьюсика демон смотрел куда-то в зал. Взор Барда обращен был не на Хель, феерическую, танцующую в танце, не на монстров из морских глубин, не на товарищей по команде, что бились с этими монстрами, и уж точно не на художницу, что готова в кровь была пальцы стереть, лишь бы зарисовать как можно больше моментов танца, боя, особенной атмосферы, рождаемой музыкой. «Пьер живет в третьем доме по Малой морской улице», — сдался Альтус. «Дом с синими ставнями, если они уцелели, конечно. Пока шли из Ламьюсика к указанному адресу, мрачный настрой Хейт частично развеялся. Вали Мася ободрили, мол, в верном направлении движемся, вот вол потянем за первые ниточки. И адрес сам. В Петербурге тоже была Малая морская. Там в разные годы жили известные личности, в том числе Петр Ильич Чайковский, композитор и дирижер. Барду может быть полезно прогуляться по малым морским в обоих мирах. Глядишь, еще больше вдохновения почерпнет. Шедевров много не бывает. Дом они нашли. Узкий двухэтажный домишко, тиснутый между двумя другими зданиями той же непривычной узости. От одного края фасада до другого не больше 3 метров. К счастью, дом не смыло в море. Ставни синие пропали. Дверь входную, хиленькую, надо сказать, проломила, но само строение уцелело. Хейт несколько раз постучала по обломкам двери, потарабанила по стене, прокричала 5 раз имя жильца. Безрезультатно. «Надо проверить», — твердо сказал Вал. И одним толчком плеча вышиб входную дверь окончательно. Вслед за демоном в чужое жилище просочились и Маська с Хейт. Внутри дом выглядел покинутым. Чехлы на мебели в разводах. Видно, морская вода подняла с пола пыль, пропитала ткань, а как высохла, образовала грязные узоры. Тишина. Не похоже на дом, где живет музыкант. «Там кто-то есть?» — начала шептать Мася. — Суть вещей... — Кто вы? Грозный окрик донесся с лестницы, ведущей на 2-й этаж. — И что вам нужно от моего сына? — Мы пришли с миром, — выставила вперед открытые ладони Хейт. — За вторжение и за дверь приносим свои извинения. — Я люблю музыку, как и ваш сын, — зачем-то вставил Барт. — Мы хотим только поговорить. «Так поднимайтесь, побеседуем!» Елейно донеслось с лестницы. Притворно-медовая сладость в голосе не вязалась с предыдущим гневным выкриком. «Не вздумайте!» Маська одернула за платье подругу и погрозила пальцем Валу. «Пойдете, она с лестницы вас кувыркнет. Это же любимый прием слабых призраков!» «Слабых?» Взъярилась полупрозрачная женщина с порывом холодного ветра, пронесшаяся со 2-го этажа к незваным гостям. «Знавали и посильнее!» Хейт украдкой подмигнула гномочке. «Помню, когда герцог Клаудий являлся. Спецэффекты были посолиднее. В люстре дребезжали подвески, свечи гасли, тьма сгущалась. Затем та люстра и вовсе грохнулась. Весь хрусталь в дребезге». Задумку малой художница считала легко — привлечь внимание. Пусть даже придется слегка разозлить. Сработало. Злая призрачная дама с длинными распущенными волосами и примчалась сама, и проявилась для всех. Так, чтобы не только гномья суть вещей улавливала ее присутствие. Вы! От нехватки слов и праведного негодования мать Пьера сжимала и разжимала кулаки, но нападать не спешила. «На самом деле мы искали Пьера, чтобы он рассказал нам о вас», — сменила тон глава ненависти. «И то, что мы встретили именно вас в этом доме, многое упрощает». «Что вам нужно от умершей женщины?» Гнев поутих вроде бы, но и добродушие в голосе нежити не прибавилось. «Нигде мне нет покоя». На призрачной женщине было платье. Тоже, разумеется, прозрачная. Исходный цвет не узнать, зато фасон вполне виден. Платье длинное, в пол, рукава с буфами, подчеркнутая талия, воротник жабо. Едва ли так одеваются дамы из цветника. Тот самый наряд для посещения концерта, купленный сыном? Наверняка, уверилась в догадке Хейт. Мы хотим узнать о вашей работе. Замялась при выборе слов глава ненависти. «О желтой акации. И тех, кто ею и подобными местами заправляет». «Акация!» Мать музыканта зашла с хриплым потусторонним смехом. «Акация — лучший дом цветов для таких, как мы». «Лучший?» Гномочка округлила глаза. «По сравнению с иными, ой, поверьте, лучше нет!» Нежить перестала смеяться. «Все потому, что открыла его бывшая незабудка. Вот кому свезло, так свезло. Старикан богатенький выкупил, дом ей купил, ренту назначил, аж даже счет в банке открыл для нее. А сам взял и скопытился. Девка оказалась не дура. Поняла, что жизни-то другой не знает. Вот и вложилась в обустройство акации. Снова промашка, — погрустнела художница. Раз она из относительно тепличных условий самого нормального дома терпимости, то вряд ли что-то знает о работорговле. В акацию ушли добровольно? Все же закинула пробную удочку Хейт. По своему желанию? Кто как, девочка? Женщина покачала головой. Ты чего интересуешься-то? Под себя? Тебе в незабудку дорога. Ее вон, скорее к Дарану, к Лилиям. Аше упаси! Глава ненависти отшатнулась. Рабыни среди вас были? Хейт устала ходить вокруг да около. Если им не ниточка к квесту расследованию попалась, а пустышка, пирог ни с чем, то не стоит и время зря тратить и начинать искать другие подходы к заданию. Были, как-нибудь. Мать Пьера вернула ненависть и надежду. Вика их задешево сторговывала. Не ходовой товар. Молодые да невинные сильно дороже. А в акации не старухи, но уже и не девочки. — А как это происходило? — воодушевилась художница. — Их на рынке продают, как морковь и селедку? Вопрос звучал глупо и являлся провокацией. Мало ли тех, кто любил тыкать в чужую неправду и недалекость. Хейт таковых встречала нечасто, даже в зеркале. — Торги закрытые, балбеска! — оправдала ожидания бывшая акация. — А где? А как? А когда? У малой загорелись глаза, и кулачки, похоже, зачесались. — Не моего ума дело, где и как? — медленно качнулась голова призрака. — Да и не вашего. Не лезли б вы в эту грязь, так дольше останетесь чистенькими и дольше проживете. — Отличное решение, — высказался Вал, и на него тут же уставились две девушки, даже та, что не девушка и вообще мертвая. Для трусов. Как раз о таких будет гимны играть ваш сын-музыкант. Вот она получила дворянство. За разгром банды работорговцев, за спасение русских жизней. О таком не стыдно песню сложить. А зарываться в песчаную норку от морского прилива и ждать, что вода и пена уйдут, — это участь крабов. Не слышал песен о крабах. Не там слушал? Ого! Хейт мысленно присвистнула. Бард за весь разговор вставил пару слов. Не встревал, а тут как плотину прорвало. Песен о крабах он не слыхал. Свожу его потом как-нибудь к реке Вельде. Покажу хитиновую смерть. Покуда призрачная дама отходила от тирады Барда, Хейт ударилась в воспоминания о первых интересных схватках на просторах Тианеи. Глядишь, проникнется сам и напишет песню о крабе, о крабьей, так ее праматери. «Не отступитесь?» — дыхнула холодом бывшая акация. Обвела взглядом гостей, напоролась на категоричные взгляды. Сдалась. Сказала все, что знала о торговле живым товаром. Сама она была из свободных, но из бедноты. Уже в цветнике сблизилась с девушкой в рабском ошейнике. Ошейник тонкий, его обычно маскировали бархатками. К тем еще удобно кулон с изображением цветка прикреплять, того, что соответствует заведению. Рабыня не из болтливых была, о себе и о том, как ее угораздило обзавестись украшением, не трепалась почем зря. Может, таких девушек запугивали, может, сама не хотела делиться неприятными воспоминаниями. Но однажды обмолвилась. В порт Лабиен их на корабле доставляли. Только не в порту выгружали, а где-то в стороне от города, в бухточке, огороженной скалами от лишних глаз. До торгов держали в гроте прибрежном. Он выше линии прибоя, там промозгло и пахнет гнилью. Хейт слушала с замиранием сердца. Наконец-то появились какие-то дельные сведения. Да, источник не самый надежный. Мать Пьера с чужих слов ввела сказ. Да, точных указаний с названием или расположением локаций не узнали они. но это уже было что-то. «Та девушка, она случайно не сказала вам, как назывался корабль?» — попыталась счастье художница. «Тот, на котором доставляли рабов». В глазах призрачной женщины сгустилась тьма. «Морской спрут. Вот только его и команду уже настигла кара. Давишний девятый вал швырнул его на рифы возле глотки гнилозуба. Расспросите в порту, вам скажут, где это». «А откуда вам это известно?» — искренне удивилась малая. «Вы ведь, тетенька, давно... мертвая? Ха! Оттуда и ведомо, детка! Все, хватит с вас, устала. Ступайте». Бывает сарафанное радио, а бывает еще и саванное. Хейт кивком поблагодарила духа. Жаль, ударение не на тот слог. В самом деле, нам пора. И потянула за собой барда с гномкой. На кораблях, как художнице было известно из приключенческих книг и фильмов о пиратах, может иметься судовой журнал и капитанский дневник. Будь это обычный корабль с законопослушными капитаном и командой, документы точно имелись бы. Но они же швартовались в порту. Только живой товар выгружали заранее, в тайном месте. Значит, какие-то записи вести были обязаны. Вывод. Надо найти корабль. Даже если он затонул. И обыскать его от палубы до днища. «Тетенька, а как вы умерли?» Обернулась у порога Маська. «Не ваше дело. Волна холодного воздуха прошлась по комнате. Были бы стекла целы, наверняка покрылись бы инеем». Мелкую Хейт буквально за хвост вытянула из дома. За левый чернявенький хвостик, если быть точней. Та еще и упиралась. «Остынь!» — добавила слов, раз мертвящего хлада от духа подруге не хватило. «Без репутации она явно ничего не скажет больше. И так немало узнали». И в том, с немалой долей вероятности, сыграла роль наличие задания «Зло повсюду» в списке активных. Вообще, с репутацией в Триумвирате дела обстояли не так, как в большинстве других городов Тианеи. Обычно как? Ты делаешь что-то полезное, выполняешь задание от горожан, и по чуть-чуть капает репутация с городом и регионом, если это что-то посерьезнее, чем принеси-подай. В Лабьен, Ла-Росси и Ла-Белла репутация зарабатывалась денежными взносами. Чем больше занес в ратушу, тем лучше к тебе отношение. Каждый месяц по реальному времени прогресс обнуляется, и ты опять несешь звонкую монету в казну города, если хочешь, чтобы жители делились с тобой знаниями и выдавали квесты. О данной системе рассказал Спиритус. Он собирал информацию об особенностях локации. Так что с Альтусом, духом дирижера, им повезло неслыханно. «Повезло» — переставлял ноги с задумчивым видом. «В порт идем теперь», — вскинул голову Барт, словно ощутив на себе пристальный взгляд. «Хотя там разрушено и перерыто все, и людям явно не до болтовни». «Я бы сначала убила кого-нибудь». Художница затормозила, смежила веки и вздохнула. «Жаль, на ареду не собраться». Как бы в качестве отклика начали светлеть ники в списке персонажей клана. Рэй и Монг зашли практически одновременно. Хель следом за ними. Рюк еще через минуточку. «Он же не сжег офис, как грозился?» — задалась вопросом Хейт. «В последнем разговоре что-то такое упоминал, как крайнее средство борьбы с безголовыми подчиненными, вредным начальством и нескончаемым потоком бумаг. Затем сюрприз, причем двойной, Барби и Кен. «Это уже 10 дней прошло. Плюс к тому перелет», — изумилась художница. «Или наш умник снова сбежал, не выдержав прелести тропического рая?» Не хватало только Локи.